Доминик Граман. Ну и что это было? Поинтересовался я, когда мы с Матео вошли в мой кабинет на корабле. Нас окружил полог тишины, позволяя говорить свободно. «Ты про инцидент на мостике?» — уточнил он, чуть улыбнувшись. «Да. Ты заглядывал под созданную тобой же завесу. Только не говори, что решил полюбоваться щиколотками моей жены раньше меня». Я скрестил руки на груди, ожидая ответа друга. Он усмехнулся, покачав головой, и вдруг вытянул из-под мундира книгу в кожаной обложке. «Что это?» — уточнил я. С этим была связана заминка. Виолет привязала к бедру книгу, но та упала. Похоже, ваша жена пыталась скрыть ее от гувернантки. Интересно. Я потянулся к книге, но Матео не позволил ее забрать. Я сам. Слишком опасно. Он сразу отступил от меня на безопасное расстояние. Матео несколько минут хмурился, сканируя книгу. Я тоже присмотрелся к ней магическим зрением, но она казалась совершенно обычной. Возникало ощущение, что мы чересчур беспокоимся. Но стоило другу попытаться открыть книгу, как он тут же со вскриком выронил ее из рук. На его пальцах вспыхнули алые ожоги. Проклятие. Вырвался я, рванув к нему. Передо мной материализовался магический орб, из которого я призвал заклинание обезболивания и диагностики. Проверка выдавала обычные ожоги, потому в ход пошло плетение ускорения регенерации. «Все нормально», — вымученно улыбнулся Матео. «Уже легче, спасибо». «Что это было? Неужели ты не увидел защиту?» «В том-то и дело, что нет», — хмыкнул он, опасливо глянув на книгу. «Похоже, мы пытались вскрыть личный гримуар ведьмы». «Тогда тебе еще повезло». Я аккуратно поднял книгу с пола, присмотрелся к обложке. Такая обычная на вид вещь, а может убить. Пусть хранится у меня. Доминик, ее передали на хранение мне. Во-первых, это некрасиво по отношению к твоей жене, а во-вторых, мало ли, это гримуар. Вдруг ударит чем-то по тебе. Мне он передан самой ведьмой. Ладно. Протянул я, возвращая ему книгу. Ты все же рассмотрел ее щиколотки? Предположил подозрительно. Нет, хохотнул он. Даже в мыслях не было смотреть. Переживаешь? Вдруг там страшилище? Фыркнул я шутливо. Ладно, пора отправляться. Следи за Виолет. Гримуар подтверждает, что она сильная ведьма. Конечно, кивнул он. Надо избавляться от гувернантки. Само собой. Матео ушел, оставляя меня одного в кабинете. Зато вместо него появился секретарь Виск и занял меня бумажной работой практически до самого вечера. Проходило налаживание контактов не только с Акрией, но и с другими странами. Заключались торговые соглашения, возобновлялась работа пограничных служб. Да и внутри страны происходило множество изменений из-за потока новых товаров, путешественников и, само собой, открытие нелегальных каналов сбыта. Все это нужно было контролировать, пресекать проблемы, возвращать себе трон магии стрелами оказалось более легкой задачей. Я рисковал захлебнуться под всеми этими бумажками. Потому вместо ужина сбежал из кабинета, чтобы просто подышать свежим воздухом. Три уровня палуб защищали от ветров магические барьеры, что позволяло спокойно гулять, любоваться плывущими совсем рядом облаками и видами природы далеко внизу. Это действительно щедрый дар со стороны Традана. Но их страна мала, практически лишена магии, когда в Тринате каждый второй житель маг. Потому и приходится задабривать ближайших соседей, чтобы избежать военного вторжения. Впрочем, и нам необходимо создавать союзы. Акрия граничит с Тринатой, население страны превосходит демонов по количеству. А поддержка ведьм, славящихся необычными и непостижимыми для обычных магов техниками, делают их опасными противниками. Потому союз с Акрией поддерживается браком. Мы с Виолет обручены с самого детства. Правда, это случилось до того, как все страны почти на 16 лет закрыли границы. За эти сложные годы произошло много изменений. Я лишился родителей, провел несколько лет в плену и с трудом вернул дом Граман обратно на трон. В Акрии же начались гонения против ведьм. Может, потому Виолет прятала свой гримуар? Сложно понять. Нам пока мало известно, что же произошло у соседей за эти годы. Слуха коснулся тихий женский вскрик, что прервало неспешный поток мыслей. Я двинулся на звук и резко остановился от удивления. Виолет стояла по другую сторону перил, глядя вниз. Похоже, решила сброситься от горя. Выругавшись под нос, я отправил вперед магическую удавку. Она обвелась вокруг запястья девушки, но тут же и стаяла. Проклятие. Я сорвался с места в стремлении предотвратить смерть этой идиотки. Виолет же будто не заметила магического вмешательства. Развернулась и резко соскользнула вниз. Я не успел буквально на несколько секунд. Перевесился через перила, намеренный попытаться бросить еще одну удавку. Но девушка не падала. Стояла ногами на широкой квадратной железной трубе, тянущейся вдоль всей палубы. Рукой держалась за основание перил и будто что-то высматривала. «Кс-кс-кс», — прошептала она, протягивая одну руку вниз. «Ты что творишь?» Перемахнув через перила, я вцепился в ее запястье, не давая ей сброситься. «Эй!» — возмутилась она, качнувшись на трубе. «Хочешь, чтобы я упала?» Рыкнула мне в лицо, и опешили мы оба. Она поняла, на кого кричит, я же впал в недоумение от ее заявления. «Что происходит?» Холодно потребовал я ответа, быстро приходя в себя. «Там котенок», — она указала куда-то вниз. Проследив за этим жестом, я тоже увидел голову маленького зверя, выглядывающую из отверстия в трубе. «Вы с ума сошли так рисковать из-за животного?» — разозлился я. «Еще и в этом дурацком платье». Виолет поджала губы, но не стала отвечать. Она сместилась чуть в сторону, согнула колени. Подол платья почти скрыл от взгляда голову котенка. «Давай же, хватайся за юбку», — подсказала она ему. «Он вас не понимает. Вернитесь на палубу. Я сам его вытащу, если для вас это так». Мои слова оборвались, потому что котенок выбрался из своего укрытия и действительно принялся карабкаться когтями по юбке девушки. Малыш дрожал, тихо мяукал, но упрямо лез наверх. Девушка с улыбкой перехватила его, когда он добрался до ее талии, закинула себе на плечо и весьма мило поцеловала его в макушку. «Теперь вы подниметесь», — прочистив горло, осведомился я. «Вот же ведьма». «Теперь да». Она встала ровно, подтянулась, но юбки мешали закинуть ногу на край палубы. «Идите сюда». Я перелез через перила, подхватил ее за талию и потянул наверх. «Перелезать в такой одежде? О чем вы только думали? Это неразумно». «Если бы не вы, я бы задрала юбку», — фыркнула она и тут же прикусила нижнюю губу, тихо выргавшись под нос. Видимо, отвлеклась настолько, что зацепилась ногой за перила и начала заваливаться в сторону. Я дернул ее наверх, поддержал. Девушка со вскриком обхватила мою голову руками, впечатывая мое лицо в свою почти полностью отсутствующую грудь. В нос ударил резкий запах каких-то трав. Я отпрянул на инстинктах и потерял равновесие. Итогом стало падение. Затылок и спина встретились с полом, воздух гулко покинул легкие. Виолет приземлилась более удачно. На меня. «Простите», — пролепетала она, соскальзывая с моего распростертого тела. «В следующий раз, когда решите спасать котенка, настоятельно вас прошу вызывать стражников или слуг, а не лезть самой». Сдержанно потребовал я, присаживаясь на полу и растер ушибленный затылок пальцами. «Мне нельзя общаться с посторонними мужчинами». Она прижала дрожащие руки к груди. «Вы могли отправить одну из служанок». «Не могла». Качнула она головой, погладив по голове все еще сидящего на ее плече котенка. «Почему?» «С вами мне тоже нельзя пока общаться». Путаясь в юбках, она принялась спешно подниматься с пола. «Виолет, отвечайте». Я удержал ее за руку, но девушка вдруг вскрикнула, словно от боли отпрянула от меня. «Что такое?» «Ничего». Она низко опустила голову, вновь пытаясь подняться, вот только ужасный крой платья не позволял. Виолет всхлипнула. Показалось, она сейчас разрыдается. «Я помогу». Поднявшись с пола, я подхватил ее под талию и помог жене принять вертикальное положение. «Спасибо». Продолжая глядеть в пол и прижимать руки к груди, Она повернулась ко мне спиной в намерении уйти. «Виолет, снимите перчатки». Я удержал ее за локоть. «Но живо». Она задохнулась на миг, вздрогнула от моего требования, но не спешила подчиняться. Тогда я сам развернул ее к себе и сдернул с ее рук одну за другой белые перчатки. Девушка вновь попыталась отвернуться, но я и на этот раз не позволил. Схватился за запястье и присмотрелся к костяшкам ее пальцев. На бледной коже темнели синяки. «Что это?» «Ничего. Прищемило». «Обе руки?» — уточнил я холодно, призывая орб. Хотел направить обезболивание, но заклинание отскочило от нее, словно от щита. «Виолет, позвольте мне помочь. Пропустите мою магию». «Что сделать?» Удивленно спросила она, испуганно глядя на парящий над моей рукой магический шар. «Хорошо, тогда идемте». Продолжая удерживать за запястье, я потянул жену за собой. «Куда?» Она попыталась упереться ногами, но я был сильнее. «В мою комнату». «Хватит сопротивляться, Виолет». «Повезло же с женой».